Утром возле подъезда меня поджидают соседи в компании полицейского. «Доброе утро, Варвара Ильинична. Меня зовут Золкин Сергей Анатольевич. Я ваш участковый. Константин и Татьяна...» Показывает сначала свои раскрытые корочки, а потом указывает на пару с недовольными лицами. «Пожаловались на ваш дебош». «Дебош?» — нахмуриваюсь. «Простите, я не отрицаю, что ночью мой муж немного пошумел, но...» «Да он у вас ненормальный! Психиатру его покажите!» — заводит Татьяна. «Понимаете, я выдыхаю и смотрю на участкового. Мы с мужем разводимся. Сейчас у нас тяжелые времена. Я никого не хотела тревожить, просто все вышло из-под контроля». «Понимаю». Сергей Анатольевич расчехляет свою папку, достает лист бумаги. «Дом находится в элитном районе, и у нас такого рода шум не приветствуется». «Да, но...» К нам приближается глянцевый Мерседес. Тонкий ледок под его колесами жалобно хрустит. Минуту спустя из машины выходит Кирилл. Наверняка мама выдает ему мое местоположение. «Доброе утро, дамы и господа!» С улыбкой приветствует Кир.